Скрип тормозов, глухие удары. Я кидаюсь к окну. Три огромных грузовика привезли к вилле бульдозер и экскаватор. Марина стоит, застыв, у террасы с косой наперевес, преграждая путь людям в штатском и желтых касках. Кубарем скатившись по лестнице, я проношусь через гостиную, вылетаю на террасу, когда разрушители уже подходят к ней. Бегу им наперерез, на крыльце промахиваюсь мимо ступеньки. И лечу головой вперед. Марина оборачивается, эхо ее крика еще звучит, когда все исчезает вокруг меня. Я прихожу в себя от того, что мне хорошо. По-прежнему полная темнота, но далекий неясный гул надтреснул безмолвие. Из этой трещины пробивается луч света, яркого и ласкового света. И эта узкая полоска вдруг растягивается вширь. Я плыву в тумане, лежа на чем-то зыбком, колышущемся, дышащем в такт моему сознанию. Возможно, я умер. Но эта мысль не вызывает у меня особых эмоций. Я не один. Вокруг меня открываются окна, точно на экране компьютера. Возникают люди, улыбаются мне. Я сразу чувствую себя как дома, хоть и не знаю их. Юноша с кистью в руке показывает мне ржавый железный лист, на котором проступает женское лицо. Мужчина не первой молодости, со скорбным видом, одетый в зеленое, в знак приветствия бессильно разводит руками. Два рабочих в синих спецовках, вернее сказать, они делят одно тело на двоих, поочередно меняющее лицо. Офицер в серой форме как будто удивлен, что оказался здесь, но все равно улыбается. И еще один рыжий моих лет, он, кажется, что-то мне говорит. Я задумываюсь, где мог его видеть, и тут же узнаю. Это учитель музыки, которому ходила в прошлом году Стефани. Все окружают меня, словно новичка принимают в труппу. Я ощущаю в точности волнение моих 15 лет, когда в коллеже впервые пришел в театральный кружок. Мне снова 15 лет. Мне и 15, и в то же время все мои при мне. Забытые лица желанных девушек, населявшие мои сны тогда, в третьем классе, возникают рядом с окнами, где ждут меня улыбающиеся мужчины, как будто я могу кликнуть, выбрать. А потом кто-то, припадающий на одну ногу, появляется между лицами и силуэтами. Это Гай. Я мысленно подаю ему знак, и эта мысль тотчас возвращает меня на виллу Марины. Я посреди гостиной, такой, какой увидел ее в первый день. Ваза на круглом столике цела. Учитель музыки сосредоточенно раскладывает пасьянс. Художник читает газету на синем диване. Двуликий рабочий чинит трубу. Гай, помолодевший на 20 лет, показывает гостиную каким-то людям, но я не различаю лиц, только силуэты. Он преподносит им лифчики. Я ищу остальных спутников и оказываюсь в кухне, где завтракают за столом немецкий офицер и писатель, член академии. На стене висит железный лист. Марина раскачивается в качалке, а мадам Керн остается неподвижной, мертвой тенью, не желающей учиться движению. Мы все теперь окружаем ее. Мы в картине. Зовем ее к нам, просим покинуть мир живых и эту пустую качалку, в которой Марина — лишь запах, дивный аромат мелиссы. Мне и самому нелегко с ним расставаться. А между тем я знаю, что все мои чувства, все воспоминания живы и ждут меня там, где всегда сегодня, если я сумею сказать «прощай». Еще одно поражение, особенно обидное, на своем поле. Безье проиграл Ниору со счетом 3-0. На месте картины вдруг возникает моя жена. Она сидит на краю кровати, склонившись над телом, опутанным трубками, которые присоединены к каким-то аппаратам, экранам. Это я. глаза закрыты, лицо мертвенно-бледное.